Числа. Глава 29. И в седьмый месяц, в первый день месяца, да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. Пусть будет это у вас день трубного звука. И приносите все сожжения в приятное благоухание Господу. Одного тельца, одного овна, 7 однолетних агнцев без порока. И при них в приношение хлебное, пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на тельца, 0,2 части ефы на овна, и 0,1 часть ефы на каждого из 7 агнцев и одного козла в жертву за грех для очищения вас. Сверх новомесячного всесожжения и хлебного приношения его и сверх постоянного всесожжения и хлебного приношения его и возлияний их по уставу в приятное благоухание Господу. И в 10-й день сего 7-го месяца пусть будет у вас священное собрание. Смиряйте тогда души ваши и никакого дела не делайте. И приносите всесожжение Господу в приятное благоухание. Одного тельца, одного овна, 7 однолетних агнцев, без порока, пусть будут они у вас. И при них в приношение хлебное, пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на тельца, 0,2 части ефы на овна, и по 0,1 части ефы на каждого из 7 агнцев и одного козла в жертву за грех, сверх жертвы за грех, приносимой в день очищения, и сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его и возлияния их. И в 15-й день 7-го месяца пусть будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте и празднуйте праздник Господень 7 дней. И приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу. 13 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев, без порока, пусть будут они. И при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на каждого из 13 тельцов, 0,2 части ефы на каждого из 2 овнов и по 0,1 части ефы на каждого из 14 агнцев и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его и возлияния его. И во второй день 12 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их, по уставу, и одного козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния их. И в третий день 11 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев